«Спасибо, Петрович, за мной должок». И, поколебавшись, договорил. «Китаёзам это тоже известно? От и до. Как бы ваши дорожки не пересеклись. Жилетку ты, кстати, нацепил. Может пригодиться». Муса ехал по забитой автомобилями трассе и тихо матерился сквозь зубы. Бесполезно утекало драгоценное время, которое было уже не деньги, а сама жизнь, и он с трудом удерживался от желания прострелить башку водителю трейлера, чей тупой зад уже целую вечность маячил перед глазами. Зато времени пораскинуть мозгами хватало. Впрочем, с вариантами было не густо. Если отпадали сестра и девчонка, оставались только музыканты из ресторана. О каких-либо других связях Грега Муса не ведал. И сейчас клял себя за это последними словами. Готов был собственную рожу покурочить, его, Мусу, столько раз вылезавшего сухим не только из воды, но даже из болотной жижи, запросто облапошил, вокруг пальца обвел потлатый мальчишка-гитарист. Таким ягненочком прикидывался, деньги брать не хотел, куксился. Зачем только выхаживал его? Прикармливал. Одно чуть утешало. Сумка должна быть целехонькой. Не работает он на своего дядю. А Петрович словами не бросается. Значит, сбыть ему такой кусок наркоты некому, по крайней мере, в этом городе. Хуже, если изловчился умотать куда-нибудь, нашел какие-то другие выходы. Но зачем ему тащить с собой девчонку и тем более сестру? Нет, наверняка где-то на дно залег, пережидает. И баб своих прячет, чтобы перья им не пообщипали. Здесь он, гаденыш. «Точно здесь!» — вслух бормотал Муса, то ли успокаивая себя, то ли подбадривая. Но снова и снова всплывал в памяти разговор с Петровичем. В одном мог не сомневаться. У Петровича все-таки имеется свой человек в логове Дэна. Но почему тогда этот человек не предупредил, что китаёзы пронюхали о гонцах из России, сели им на хвост? Или от этой мысли испариной покрылся? Ведет Петрович двойную игру, подставляет его, Мусу. Может, не без умысла ляпнул, что он-то в его положение входит, а вот братья чечены не пощадят. С Мусы спрос. Нет Мусы, нет проблемы. А он, Петрович, тут ни при чем. И ни одна живая душа не узнает, где всплывет набитая героином сумка и кто на этом руки погреет. Тонко сработал. Весь товар в ход пустил, чтобы под корень не обрубать. И его же Мусу сторожем при остальном грузе оставил, из игры вывел. Плетущийся впереди трейлер затормозил. Муса, поглощенный тревожными думами, ткнулся бампером в его зад. Дверца кабины приоткрылась, высунулось черное губатое лицо в густой шапке курчавых волос. Муса, почему-то обрадовавшись этому событию, тоже выглянул. Негр посмотрел на него, захлопнул рот, а через мгновение с той же скоростью дверцу. Вскоре показалась городская окраина. Близилась